Часть вторая. К делу. Как мы победим внутреннего обесценивателя? Глава четвертая. Техника, отстройка от родительских убеждений. Когда я делаю для себя что-то хорошее, я чувствую при этом вину и дискомфорт, как будто бы это не про меня, ведь я должна относиться к себе пожестче. Мол, эти заботливые поступки о себе и позволение себе всякого разного — это для кого-то другого. Для принцесс, ага. А я Золушка, причем такая Золушка, что фея до меня еще не долетела и непонятно, прилетит ли. Ведь я знаю, чего я достойна. Я знаю, что я не очень, поэтому и отношение к самой себе должно быть похоже. Человеку без большого опыта в сфере психологической работы практически невозможно самостоятельно, сходу, начать работать со своими состояниями, а не мыслями, просто потому что нет умения и нет наработанной практики. Работу со своими внутренними обесцениваниями и убеждениями о себе можно также вести и через работу с мыслями. Это проще, понятнее и можно проделывать самостоятельно в письменном виде. С этого и начнем. Во что еще можно материализовать чувство нелюбви к себе, чтобы было проще с этим работать? Слова. Именно их мы говорим себе. Все фразочки и убеждения о том, что мне полагается, а что нет, и почему. Это и есть наши с тобой цели для работы. Думаю, ты помнишь, что сама по себе настоящая нелюбовь к себе — это тот фундамент из самоощущений, которые мы чувствуем о себе. Это не мысли, а еще более глубокие вещи, фундаментальные фоновые состояния. Они ощущаются на уровне эмоций, чувств и состояний в теле. Мысли о себе и убеждения — это верхний уровень, который является следствием. Мы можем исправлять нелюбовь через изменение самоощущений. Самому сделать это практически невозможно, так как в большинстве случаев у нас нет того, на что менять. Нет нормы любви к себе. Но можно нелюбовь к себе менять и со стороны следствий, мысли о себе. Это дольше, более кропотливая работа, но зато можно делать и самой. На примере кулинарии. Самоощущение — это бисквит для торта. Убеждение и мысли о себе — пропитка для бисквита. Бисквит может быть супер или не очень, но пропиткой можно подправить. Даже когда бисквит получился не очень, но пропитка вкуснейшая, мы можем получить отличный торт в целом на выходе. Так что мы вполне можем уменьшать и управлять своей нелюбовью к себе через работу с обесценивающими черными котами в голове, которые нас втихаря постоянно кусают. Как будем их обезвреживать? Первое. Найдем их и назовем поименно. Сформулируем все проявления своей нелюбви к себе. Второе. Отмоем их, накормим, покажем, что нас можно не кусать. Поразмышляем над убеждениями объективно, найдем неправильные оценки себя, сформулируем справедливые оценки себя. Третье. Надрессируем наших черных котов, периодически подкармливая, и закрепим их желаемое поведение, когда они нас не кусают. Еще несколько раз проработаем выскакивающий автоматом самообесценивание, и они перестанут выскакивать. Итог. Нелюбви станет меньше. А значит, спокойствия и теплоты к себе больше. Я понимаю, что второй пункт упражнения будет сложным, так как мы все знаем, что нужно делать, но не можем реализовать это в реальность. Поэтому в конце будет море примеров с конкретными ситуациями из жизни. Поехали!